Глава 8. Сюрпризы своевольного дара. У Кэти оказались своеобразные способы сбрасывания лишней магии. Медитациям и спокойному постепенному возвращению энергии в мир она предпочитала гораздо более быстрые варианты — собрать как можно больше силы воедино и ударить ею по чему-нибудь, не особенно подверженному воздействию. Проклятийница рассказала мне, что излишки своего темного дара она обычно отправляет в воду. Для этого подходит как полноводная река, так и обычный ручеек. А живя в столице, Кэти использовала канализационные стоки, тем самым даже помогая уменьшить популяцию городских крыс. Еще можно создать особенно мощное заклинание и направить его в никуда, посоветовала Кэти, наблюдая, как я пытаюсь сосредоточиться на концентрации магической энергии в руках. «Я слышала, ведьмы могут управлять погодой. Может, попробуешь?» «Как?» — не поняла я. «Ну, шарахни вон по тем тучам», — предложила она, указав на плотные серые облака, что двигались на нас с запада. «Только скажи при этом что-то вроде «развейтесь» или «уходите». Не хочется мне шагать ночью по горам в ливень, так что, если избавишь нас от непогоды, буду очень благодарна». «Но я никогда ничего подобного не пробовала», — проговорила я с сомнением. «Только мелкие заклинания. Вдруг кто-то заметит всплески силы, распознает во мне ведьму». «Кто?» — Кэти демонстративно посмотрела по сторонам. Вокруг на самом деле было тихо и безлюдно. Мы отошли от поселка всего метров на 300. Даже здесь создавалось ощущение, что людей рядом нет и быть не может. «Кто-то из жителей верхних шахт», — не сдавалась я. «Вдруг среди них есть маги?» Кэти одарила меня раздраженным взглядом и зачем-то принялась разминать кисти рук. «Тогда давай действовать вместе. Ты бьешь по тучам, а я маскирую все темной магией. Со стороны будет выглядеть, будто это я тут своей силой балуюсь. Тебя никто не заподозрит». В ее словах имелся смысл, и я уже почти была готова согласиться, но меня все равно что-то останавливало. «Я не смогу», — выдала я, нервно качая головой. «Да ты хотя бы попробуй», — возмутилась моя самопровозглашенная наставница. «Силу-то тебе девать куда-то надо, а это хороший способ. Не получится справиться с тучами, так хотя бы излишки энергии сбросишь». И она, несомненно, была права. Вот только я всю жизнь старалась прятать дар, давить его в себе, закрывать. А теперь, когда потребовалось, наоборот, открыто использовать, попросту растерялась. Не так уж легко переступить через запреты, которые я сама себе ставила столько лет. А еще было страшно, что если хотя бы раз позволю дару развернуться, разрешу потоком энергии пройти через меня, то уже не смогу остановиться и в итоге натворю ужасных вещей, как ведьма Зафира. «Давай!» — прикрикнула на меня нетерпеливая Кэти. «Или мне Брана позвать? Я тут заметила любопытную вещь. Когда он рядом, энергия к тебе тянется сама собой. Он же для тебя словно личный усилитель». Кэти недовольно посмотрела на облака, которые становились все ближе, и, не став дожидаться моего ответа, направилась к деревне. «Ты куда?» — выдала я растерянно. «За нашим Ониксом», — бросила она, не оборачиваясь. «Не хочу мокнуть». «Стой!» — выкрикнула ей вслед. «Вернись. Давай пробовать без него. Я согласна». И Кэти сразу же пошла назад, а ее взгляд теперь был таким удовлетворенным и довольным, что сразу стало ясно. Никакого Брана она на самом деле звать не собиралась. Эта хитрюга просто сыграла на моих эмоциях. «Приступай, Магнолия», — распорядилась она, остановившись в нескольких метрах от меня. «Я готова тебя прикрывать». Несколько раз, глубоко вздохнув, я с сомнением посмотрела на небо и нервно закусила губу. Решиться было сложно, будто мне предстояло не сбрасывать силу, а как минимум прыгать со скалы. Но я все же заставила энергию сконцентрироваться в моих ладонях, а потом направила ее прямиком к тучам. «Развейтесь», — сказала негромко. И в какой-то степени у меня даже получилось. Моя сила развеялась, но вот только тучи так и остались на месте. Зато мне на самом деле стало намного легче, а в районе солнечного сплетения начала ощущаться сосущая пустота. «Ну?» — с легким разочарованием протянула Кэти, но продолжила уже гораздо более бодрым тоном. «Зато теперь ты знаешь, как сбрасывать излишки энергии». Я с сомнением посмотрела на свои ладони и смущенно улыбнулась. «А ведь Кэти права. Этот способ оказался намного быстрее и эффективнее тех, что я знала. К тому же вреда он никому не причинил. Да, делать так получится только вдалеке от людей, но для меня это все равно огромное достижение. «Мне кажется», — проговорила проклятийница, подойдя ближе, «ты боишься использовать собственную силу, а это в корне неправильно. Страх — не выход, и он точно не способствует контролю. Ты должна быть уверена, что можешь удержать свой дар, а не опасаться его. Потому предлагаю временно снять все запреты, хотя бы пока мы в пути. Не сдерживай эмоций, позволь энергиям течь так, как им нужно. А если почувствуешь, что необходимо сбросить лишнее, мы с Ониксом прикроем». Я посмотрела на нее с сомнением. «Ты хочешь от меня слишком многого?» «Нет, я предлагаю рабочую схему». В ее бледно-голубых глазах загорелся азарт. «В следующий раз покажу тебе заклинание отвода глаз. Даже интересно, как оно сработает у ведьмы». Катя обогнула меня и направилась к деревне. «Идем, еще успеем перекусить перед отправлением». Весело бросила она, оборачиваясь на ходу. «И, кстати, я рада, что ты решила довериться Брану. Знаешь, несмотря ни на что, он хороший парень». «А ты тоже хорошая?» — спросила я, поравнявшись с ней, и в моем голосе прозвучали лукавые нотки. «А я нет». Самодовольная и без капли раскаяния выдала Кэти. «Мне нельзя быть хорошей. Сама жизнь сделала меня такой, какая я теперь есть. И впереди меня ждет то, к чему я так долго шла». «Великая цель?» — предположила я. «Великая месть», — отозвалась Кэти, а ее улыбка стала напоминать оскал опасной хищницы. «И я обязательно взыщу каждый долг со своих врагов. Чего бы мне это ни стоило». Хоть у меня и не получилось прогнать тучи, но они пропали сами. Когда, наскоро пообедав, мы отправились в путь, небо прояснилось и ничего не напоминало о надвигающемся недавно грозовом фронте. Катя многозначительно посмотрела вверх, самодовольно усмехнулась и шепнула мне: «Молодец». Я хотела возразить, заверить, что не имею к этому никакого отношения, но она ушла вперед и завела беседу с Коэном. «Ладно, пусть думает, что хочет. Ведь главное, что нам не придется идти по дождю, а остальное неважно». Проводник шагал быстро, гораздо быстрее, чем я успела привыкнуть за прошедшие 2 дня. Спустя полчаса пути у меня снова начали болеть ноги и колоть в боку, но на первую же просьбу остановиться и передохнуть Коэн ответил ровным и категоричным «нет». Правда, нарвавшись на крайне колючий взгляд Оникса, все же соизволил пояснить. «Сегодня, до наступления темноты, мы обязаны преодолеть особенно опасный участок. Там тропинка пролегает по краю высокого обрыва, и быстро идти никак не получится. Сразу за ним будет отличное место для ночевки. Там мы отдохнем примерно до 3 часов утра, и именно в это время пересечем границу». Он развел руками и продолжил. «У меня все продумано, просчитано и договорено. Медлить нельзя. Опоздаем где-то хоть на 30 минут, и придется задержаться на 2 суток, пока на пост снова выйдет нужный человек». Коэн обвел нас 3 суровым взглядом и холодно бросил: «Теперь, надеюсь, все понятно. Если да, то идем. А кто возражает, может сразу отправиться обратно. Мы пока отошли недалеко». Ясное дело, что никто возражать не стал. И хоть я не представляла, как вообще смогу продолжить путь в таком темпе, но все равно пошла со всеми. Кстати, идти в штанах оказалось намного удобнее, чем в юбке. Да и простой рюкзак, куда я переложила все вещи из саквояжа, совсем не мешал движению. Бран, как и обещал, шагал рядом, но веревкой меня к себе привязывать не спешил. Тот же Коэн заверил, что пока дорога не опасная, даже для девочки в туфельках, и пообещал сообщить, когда нужно будет принять меры предосторожности. «Попробуй подпитать саму себя своей магией», — предложила Кэти, поравнявшись со мной, когда мы пересекли Большую Поляну. «Точнее, здесь тоже был склон, но на нем, кроме травы, ничего не росло. Со стороны это выглядело этакой проплешиной на лике горы. Зато именно здесь чувствовался настоящий горный простор». «Как?» — не поняла я. «Направь силу в мышцы или просто представь, как она растекается по твоему телу, напитывая и восстанавливая», — пояснила она. «Ты говорила, что твой дар работает через словесные команды. Прикажи ему наполнить тебя силой». Бран с интересом прислушивался к нашему разговору, но сам предпочитал молчать. Так и не дождавшись от него возражений, я все же сделала то, что предлагала Кэти, но ничего не вышло. При попытке собрать энергию, она будто пряталась и утекала, совершенно не желая слушаться. «Концентрации не хватает», — сделала вывод моя странная наставница. «Попробуй повторить, когда остановимся. Разум должен быть чист». «А сейчас что делать?» Тихо, но с горькой растерянностью бросила я. «Боюсь, я скоро просто рухну». Может, мне показалось, но в глазах Брана промелькнуло сочувствие, а потом он вдруг окликнул Коэна и нетерпящим возражений тоном сказал, что нам нужен 5-минутный привал. Проводник, конечно, неодобрительно поморщился, но потом демонстративно сбросил свой рюкзак на землю и сел прямо на него. «Время пошло», — произнес он раздраженно. «Если девочки хотят сделать свои дела, пусть делают их прямо здесь, мы отвернемся. Кустов тут, простите, нет. Нужно было лучше выбирать место остановки». «Гад!» — вырвалось у меня тихое, но Бран услышал и лишь понимающе усмехнулся. «Давай отойдем чуть в сторону», — сказал он, поймав мой взгляд. «Я попробую сделать что-нибудь с болью в твоих мышцах. Не уверен, что получится, но попытаться стоит». Мы не стали уходить далеко. Примерно метрах в 30 от Кэти и проводника Бран остановился и попросил меня сесть. По примеру Коэна, я тоже уселась на свой рюкзак и с блаженством вытянула уставшие ноги. «Расслабься, постарайся думать о чем-нибудь приятном», — негромко проговорил Оникс, опускаясь рядом со мной на корточки. «Я опущу по твоему телу поток своей магии. Твоя задача мне не мешать, не бороться с чужой силой, а постараться принять ее и позволить помочь». Он смотрел мне в глаза, и его взгляд был очень серьезным и чуточку обеспокоенным. Будто Бран и сам не знал, чем может обернуться его помощь, будто очень сомневался в успехе собственной задумки. Я тоже не верила, что из этого может что-то получиться. Все же я не маг, а ведьма, и мне ни разу не попадались книги или записи о том, что наши силы могут взаимодействовать. Так и не дождавшись от меня ответа, Оникс перевел взгляд на мои ноги и опустил ладонь на бедро. Я же, хоть и видела, что он собирается сделать, осознавала его действия, но все равно вздрогнула. «Не бойся, вреда точно не причиню, я же клятву тебе давал, помнишь?» Тихо, почти шепотом сказал он, и от его ладони начало исходить приятное мягкое тепло. Поначалу от неожиданности я даже хотела отшатнуться, но все же умудрилась удержать себя на месте. Магия Брана медленно растекалась по моему телу, даря напряженным мышцам безумно приятное расслабление, но при этом напитывала их силой. Когда вторая мужская ладонь легла на другое мое бедро, я приняла это совершенно спокойно. Более того, уверена, что на моем лице отразилось выражение настоящего блаженства. «Тебе на самом деле нравится моя магия?» — спросил он вкрадчивым тоном, за которым слышалось удивление. «Она как теплый солнечный свет холодным утром», — ответила я, расслабленно глядя на сидящего рядом Брана. «Да, он находится очень близко. Касался меня, вливал свою силу, но от моего смущения не осталось и следа. Сейчас этот чужой мужчина начал восприниматься мной как кто-то свой, близкий, родной. А еще я с уверенностью могла сказать, что мой собственный дар не имел ничего против его магии. Совсем наоборот». Рука Брана сдвинулась чуть выше, пальцы легко скользнули по грубой ткани штанов, будто гладя, и этот простой жест почему-то заставил участиться мое дыхание и отозвался волной волнующего жара внизу живота. Этот самый жар точно не имел никакого отношения к магии и даже немного меня напугал. Уловив столь странную реакцию, Бран опустил взгляд на ту самую своевольную ладонь, а я, наоборот, продолжала всматриваться в напряженное лицо сидящего напротив мужчины. Сейчас его глаза казались сине-зелеными, точнее, даже цвета морской волны. После нескольких дней на природе кожа стала чуть более смуглой. Темную челку, убранную в сторону со лба, шевелил ветер. Губы немного обветрились, а густая щетина покрывала часть щек и подбородок. Она совсем ему не шла, делала старше и придавала образу лишней агрессивности. Без этой растительности на лице Бран понравился бы мне гораздо больше. Вот бы она пропала. Не успела я об этом подумать, как темные волоски на подбородке мага начали таять, превращаясь в полупрозрачный туман. За ними исчезла и поросль над губами, и на щеках а спустя несколько секунд на лице Оникса не осталось ни намека на щетину. «Ой!» — только и смогла сказать я, понимая, что это точно проделки моего дара. Бран пока ничего не замечал. Он продолжал вливать в мои пострадавшие мышцы магию и был целиком сосредоточен на этом. Но я больше не могла спокойно принимать его помощь. Теперь меня переполняло острое и крайне неприятное чувство вины, смешанное со страхом. «Что такое?» — Бран поднял на меня настороженный взгляд. «Больно?» «Нет», — поспешила я ответить. «Думаю, достаточно. Спасибо тебе». Некоторое время он смотрел мне в глаза, явно пытаясь найти в них ответ, узнать причину внезапной перемены моего настроения. Но потом все-таки кивнул, убрал ладони с моих бедер и встал. Сразу подал мне руку, помогая подняться, а другой рукой вдруг коснулся своего подбородка и озадаченно замер. Я же непроизвольно сжалась, даже попыталась отступить, вытянуть ладонь из его мягкого захвата. Вот только Бран не отпустил. «Мэгги», — проговорила, щупывая лицо и не находя на нем привычной растительности, — «твоих рук дело». В его голосе звучало очень острое раздражение, щедро приправленное еще какой-то крайне негативной эмоцией. Я снова попыталась вырваться, уйти подальше, но он продолжал держать мою кисть в своем плену. «Прости», — пискнула я и тут же заговорила быстро-быстро, стараясь хоть как-то оправдаться. «Это случайно получилось. Я просто подумала, что без щетины ты гораздо симпатичнее, и она исчезла. Пропала сама, растворилась. Бран, я не хотела, честно». «Судя по всему, хотела», — сказал он, медленно выдыхая. «Что у меня сейчас на лице?» «Просто гладкая кожа, будто только что выбритая», — поспешила ответить я. «И тебе так на самом деле гораздо лучше?» «Магнолия, а тебе не кажется, что я сам должен решать, как мне выглядеть?» — спросил он с нажимом. «Прости», — снова извинилась я и опустила лицо. «Хочешь, попробуй вернуть обратно, только я не уверена, что...» «Не надо», — перебил он. «Лучше уж пусть остается так. Только впредь, пожалуйста, если тебе захочется что-то во мне изменить, сдерживай это желание. Договорились?» «Я буду очень стараться», — заверила я его. Увы, пообещать, что своевольный дар больше не учудит чего-то подобного, я никак не могла. «Ладно», — он обреченно качнул головой. Я видела, как Бран пытается сдержать свою злость на меня, унять свое раздражение и чувствовала себя еще более виноватой перед ним. «Идем обратно», — бросил он, отворачиваясь, словно ему было неприятно на меня смотреть. Но вдруг остановился и добавил с угрозой. «Мэгги, давай, если ты еще раз случайно что-то во мне изменишь, я немножко, сантиметров так на 30, укорочу твои шикарные золотистые волосы. Согласна?» Он смотрел пристально, даже взглядом продолжая говорить, что его угроза вполне реальна, и у меня не возникло ни малейшего сомнения, что Оникс так и поступит. Поэтому я поспешно закивала. «Я больше не буду». Прозвучало очень по-детски, но сейчас я на самом деле чувствовала себя маленькой девочкой, которую ругали за проступок. «Очень надеюсь, что ты сдержишь слово». Его голос чуть смягчился. Бран направился обратно, так и ведя меня за руку. А когда мы дошли до ожидающих нас Кэти и проводника, холодно бросил им, без комментариев, и дал знак отправляться дальше.